Наташа? Кирилл. Наташа, есть ли у тебя какое-нибудь воспоминание о самом счастливом дне в твоей жизни, которое ты все-таки можешь поделиться перед микрофоном? Нет. Что ж, один из моих самых счастливых дней в жизни – это день, когда я перестал заниматься теннисом в подростковом возрасте. Я прям прекрасно помню его. Когда было мое последнее занятие, я был просто счастлив. Поздравляю! Было дело давно, но мне приятно до сих пор. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Сотрудники «Арзамаса» узнают очень много нового, пока работают, и иногда эти факты об истории и культуре настолько потрясающие, что ими очень хочется поделиться. Подкаст называется «Неловкая пауза», потому что у нас есть надежда, что эти невероятные факты помогут вам заполнить неловкие паузы, иногда возникающие в разговорах. Только я должна вас предупредить, что мы не исследователи с многолетним опытом изучения какой-то темы. Мы просто люди, которых что-то восхитило и вот захотелось рассказать. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Привет, Кирилл. Наташа, привет. Я буду сейчас с тобой говорить о теннисе. И, как ты поняла, это максимально нетипично для меня, потому что я человек, который учился теннису в подростковом возрасте, не научился ровным счетом ничему, кроме ненависти. Это было очень полезное умение, ненависть. Многим рекомендую. Но дальше я не думал о теннисе 20 лет. И жил счастливо, пока не послушал на сайте Арзамас курс, который я не делал, но который я слушал, который называется «Париж эпохи мушкетеров». Это курс о Париже 17 века. И слушая этот курс, который прочитала Анна Стогова, я внезапно услышал факт. Теннис был в 17 веке. Что? У меня есть две версии, почему тебя это так поразило. Первая – психологическая. Что ты услышал слово «теннис», и тебя накрыло страшными воспоминаниями. Но вторая, которая нравится мне больше, что ты поражен, что теннис, который как бы современный вид спорта, был тогда давно и в Париже. Какая у меня ассоциация с теннисом главная? Английские леди и джентльмены, Уимблдон, все в белом, ракетки, да? Я это представляю себе как что-то, изобретенное, как всегда, в конце 19 века английской аристократии. Известно, что любое прошлое, которое можно себе представить, ограничено тем временем, когда появилась кинохроника, да? Вот мы представляем себе древность черно-белой, потому что теннисные матчи были засняты на черно-белую пленку. И я ровно так паразитически и думал о теннисе. Бессмысленная аристократия, шампанское. Недавно где-то я услышал, что в Уимблдоне было сделано объявление тихо открывать шампанское, потому что оно пугает игроков. Вот это мое представление о теннисе. Минимальное, что я мог себе представить, это теннис мало того, что в Париже, а во-вторых, в средние века. Да, для меня средневековый теннис – это как средневековый ТикТок, примерно так же. Теннис – это как бы второй по роскошеству спортивный вид досуга. Да, первый – это, конечно, гольф. Опять же, я тоже выросла на кино. А второй – вот это теннис. Да, это то, что для богатых. В принципе, Париж, элитарность, досуг – они дружат. Логику я понимаю, но в Париж не только бывает элитарность, а во-вторых, средневековье – это чума. Вот что у меня ассоциируется. Да, это правда. Никаких белых поло. Я начал копать и в ужасе узнал, что теннису не 100-150 лет, как я думал, максимум, а типа 1000 лет. У современного тенниса, а также у других игр с ракеткой и мячом существует пилота или что-то еще. В Валенсии, в стране басков люди играют свои национальные теннисы. У всего этого есть один общий предок, который называется красиво по-французски «jeu de pomme». Простите, я не знаю французского, я буду произносить так, как умею. «Jeu» — это игра, а «pomme» — это ладонь. Собственно, это этимологически то же самое слово, что «пальма», да, знаешь, растение «пальма» так назвали, потому что лист похож на ладонь. Парадоксальным образом это название по-русски иногда переводят как «игра в мяч». Но «пом» — это не мяч, это ладонь. Про игру в мяч я знал, потому что я, среди прочего, веду подкаст об искусстве, который называется «Зачем я это увидел?». И говоря об искусстве рубежа 18-19 веков, я натыкался на знаменитую картину Жак-Луи Давида «Клятва в зале для игры в мяч». Это, собственно, картина, которая изображает чрезвычайно важное событие во французской революционной истории. Я никогда не воспринимал эту картину в комедийном ключе. Я не понимал, что она по факту называется «Клятва на теннисном корте» или «Клятва в качалке». Это да, это как сейчас бы была бы картина «Инаугурация в качалке». Для них, конечно, это ничего иронического в этом не было, но сейчас я не могу не думать об этом. Я начал копать дальше. Давай поговорим очевидно. Если игра называлась «Игра в ладонь», изначально ракеток не было. Был мяч какой-то кожаный, который отбивали рукой. Больно отбивать мяч рукой, поэтому стали появляться... Волейболисты не согласны с тобой. Ну, слушай, я ничего не знаю про историю волейбола. Я предполагаю, что тогда не было таких потрясающих насосов, и мяч на самом деле был набит не воздухом, а чем-то тяжелым, и играть было больно. Постепенно стали появляться способы защиты. Сначала это была просто перчатка. Как в бейсболе. Да, как в бейсболе, но в бейсболе, что я знаю по фильму «Голый пистолет», в бейсболе в перчатку ты ловишь. А отбиваешь все-таки битый. Поэтому сначала была какая-то перчатка для отбивания мяча, а потом... Ее скрестили с битой. Да, потом появились разные дубинки, а потом уже появилась еще ракетка. Ну, я еще скажу про это. В те же самые средние века, 1000 примерно лет назад, аристократы играли друг против друга 1-1 или 2-2, то есть, как и современные аристократы тоже. Но более простонародные предки Новака Джоковича, только французы, играли просто большими командами, по много человек, как в футбол. И уже тогда было какое-то социальное разделение, что, видимо, очень важно для истории тенниса, потому что богатые играли в зале, а небогатые играли под открытым небом. Ну, как придется. Да-да-да. В 13 веке, собственно, появляется кожаная перчатка, как я уже сказал, а затем деревянная бита. В 14 веке появляются площадки для жо-де-пом, то есть предки современных теннисных кортов. А там сетка натянута посередине? Слушай, я ничего не знаю про сетку, и мой абсолютный инстинкт сказать нет. Сетка выглядит как чрезмерное усилие для средневековья. Я уверен, что сетка относительная современность, хотя, разумеется, не проверил. Логично. Даже игра называется «Игра в ладонь». Там вообще никакой экипировки. Да. И тот же 14 век, про который я говорил, это время бешеной популярности. В конце 14 века парижский чиновник Прево запрещает игру во все дни, кроме воскресенья, потому что люди бросали свои дела, свою работу, свои семьи ради игры. Как обычно происходит с такими запретами, они не действуют, и власти в шоке. Первые трети 15 века мы узнаем, что в теннис играют и женщины тоже. Провинциалка по имени Марго Ля Энюер, я не знаю французского, простите, если я неправильно говорю, приезжает в Париж и разбивает столичных асов в пух и прах. Женщина разбивает мужчин, и это оказывается во всех парижских газетах. Катастрофа просто. Мало того, что женщины начали играть, так они еще хорошо играют. Еще провинциально хорошо играют. Я поражена, что история тенниса не закончилась на этом. Вот эта самая Марго чуть ли не первая профессиональная спортсменка в истории, профессиональная в том плане, что она зарабатывала теннисом, входила в свиту Филиппа Доброго, заработав, возвращается на родину и на родине тоже продолжает играть. Она первая теннисистка. Думаю, что имеется в виду это. Вот это да. В начале 16 века впервые как раз упоминается ракетка. Известно, что при ее изготовлении использовалась либо конопляная веревка, либо, как всегда в таких случаях, что... Кишки, разумеется, да? Но это не значит, что все остальное уходит. Люди играют чем попало. Рукой, перчаткой, битой, кишками одновременно. Франциск I законодательно оформляет спортсменство. Я не знаю, как это сказать по-другому, да? Он оформляет спорт как источник заработка. Если ты зарабатываешь игрой, ты можешь не работать нигде. Теннис стал профессией. Стал профессией, да. Видимо, какая-то масса перевалила настолько, что это и на законодательном уровне оформилось. В том числе были ставки. И люди могли побеждать, благодаря тому, что, видимо, кто-то поставил. Я победю тебя, я возьму твои деньги. И просто были еще ставки на тотализаторе. Я бы поставила на Марго. Представляешь, какой план для обогащения? Изобретаешь машину времени, летишь в 1426 год за год до этого и ставишь все деньги на Марго, когда она только приезжает. Все сейчас ты, наверное, был бы, я не знаю, что глава Луи Вьюттона с такими деньгами, не знаю, был бы самым богатым человеком во Франции. Я могла бы подружиться с Марго. Подружилась бы она с тобой? Такой вопрос, знаешь ли. Почему нет? В 1594 году Генрих IV входит в Париж, и на следующий же день после этого что он делает? Играет в теннис. Зачем? Чтобы заслужить любовь парижан. Потому что это форма тогдашнего популизма. Я вышел на матч, и все меня видят. Я с народом, и я делаю самую народную вещь на свете. Да, это как сейчас проехаться в метро для политика, или, как говорят в американской политике, kissing babies. Когда ты идешь на ярмарку в каком-нибудь штате, ешь кукурузу с шампура и жмешь руки домохозяйкам. А ему подыгрывали, как ты думаешь? Я уверен в этом абсолютно. Есть воспоминания о том, что придворные могли наблюдать как король играет в рубашке, разорванной на спине. Да, это эффектно само по себе. Тогда же, 90-е годы 16 века, итальянский путешественник оценивает, что в Париже 250 кортов. 250! Вы видели Париж? Я не понимаю, как в нем может поместиться 250 чего-нибудь. Да, он же совсем маленький. Да, особенно средневековый, тогда не было всех этих пригородов. И 7 тысяч человек, которые живут теннисом прямо или косвенно. Невероятное количество. Не только в столице, но и регионы. В Орлеане 40 кортов. Тогда же, еще чуть-чуть попозже, но тоже 90-е годы 16 века, английский путешественник пишет, что французы рождаются с ракеткой в руке. В Париже больше кортов, чем церквей. И теннисистов больше, чем любителей пива в Англии. И, как ты понимаешь, англичанин пишет это с презрением в рамках традиционного антагонизма. Англичане, опять же, Уимблдон, ассоциация, футбол, спортивная нация. Тогда англичане рассматривают спорт как трату времени, а пиво не рассматривают как трату времени, как ясно из этого замечания. Начало 17 века, первая организация игроков в мяч, то есть что-то вроде профсоюза, я не знаю, я не специалист, но они самоорганизовываются, у них появляются требования к кортам, к залам, к мячам. Благодаря этому большое количество площадок, которые не проходили правила техбезопасности, просто закрываются. Это все не на пустом месте. Ты помнишь такого философа Мишеля Монтэня? Дело вовсе не в том, что он философ, а дело в том, что его брат умер при попадении теннисного мяча в голову, потому что мяч был набит камнями. Поэтому техбезопасность к игре в ЖДПОМ была делом абсолютно насущным. Это также означает, что вероятность умереть от мяча, попавшего в голову, она просто зашкаливает. Не, ну, разумеется, да, если у тебя есть стандартизация, это люди не от хорошей жизни это делают. Я не думаю, что все набивали. Да нет, ты сам посуди, какова вероятность, что просто прогуливаясь по городу, умрешь от того, что тебе мяч в голову попадет. Это ужасно, да. Но вот поэтому они старались играть, насколько я понимаю, все-таки на закрытых площадках. Тогда же, в 17 веке, начинается спад. Безумие моды на теннис останавливается, кортов становится меньше примерно в два раза. Вот по другому воспоминанию середины 17 века уже 115, а не 250, как только что было. Людовик XIV, король солнца, не играет совсем, сносит Версальский зал для игры в корт. Но потом строится новый, в котором и происходит действие той самой картины Давида, про которую я говорил в начале. Если что, коротко я расскажу про это знаменитое событие, ставшее основой для картины. Это 20 июня 1789 года, то есть Великая Французская революция. Депутаты, учредительное собрание приходят в зал заседаний и видят, что дверь в их зал заседаний заперта, стоит часовой. Они думают, диверсия. Они не знают, что это действительно запрет от короля, но не связанный с политикой. У короля был траур. Но они думают, что это политика, и думают, ладно, соберемся в ближайшем зале для ЖДПОМ. И там, значит, приносят присягу не расходиться, пока не будет создана конституция. Это событие нарисовал Давид. Несомненная ирония здесь есть, да, контраст низкого спортивной игры и высокого учреждения Конституции есть, но, конечно, это очень торжественная картина. И возникает законный вопрос. Если происходит спад, то почему теннис так популярен сейчас? Дело в том, что в какой-то момент теннис, ЖДПОМ, перекочевал в Англию, где он и прославился, да? Я правильно понимаю, что англичане говорили что-то в духе: «А, теннис – бесполезная трата времени, это только французы могут делать, мы бы так никогда, мы пиво пьем тут». А потом взяли и забрали, и все, теперь это их игра. История такая, да? Теннис появился в Англии еще до этого, еще до того, как английский путешественник так осуждающе говорил. Произошло это как? 1415 год, то есть 15 век, битва при Аженкуре. Граф Орлеанский попадает в плен к англичанам и в своей ссылке в Норфолке каждый день играет в теннис, и англичане в шоке. Чем занимается безумный лягушатник? А надо сказать, что это, значит, французский граф ссылку свою проводил в поместье в Уинфилд, как я уже сказал, в Норфолке. Простите, тут мы зарапортовались. Битва была при Азенкоре, граф Орлеанский на самом деле герцог, а ссылку он отбывал в Саффолке. А спустя 4 с лишним столетия потомок тех самых уинфилдских графов Уолтер Клоптон Уинфилд патентует современный теннис. Он, как настоящий англичанин, патентует теннис на лужайке, конкретно на площадке для крокета. Это тот самый период, когда открывается вулканизация каучука, то есть появляются прыгающие мячики. И этот теннис называется лаун-теннис, как и сейчас его иногда называют, то есть лужаечный теннис. А теннис под крышей, приходящий от ЖДПОМ, называют real теннис, настоящий теннис, или иногда real связывают с royal, королевский теннис. И в реальный теннис играют сейчас, только, конечно же, он менее популярен, чем обычный теннис. И, разумеется, как сейчас есть мода на восстановление всего средневекового, вот люди восстанавливают средневековые инструменты и играют средневековые произведения. И если ты поищешь на YouTube, ты найдешь, как современные игроки пытаются играть в jeu de paume по-средневековому. Остается надеяться, что в мячике нет камней. Я уверен, что они используют правила какого там 1505 года стандартизации или что-то такое, хоть и со средневековой, но все-таки с техникой безопасности. Одну явно я вещь не сказал, это откуда взялось слово «теннис». Почему мы не говорим «jeu de paume»? Ну, во-первых, потому что англичане. Но при этом слово «теннис», которое для меня звучит как суперсовременное слово. Так вот, если копнуть, у него тоже французские корни. Оно происходит от французских криков на корте, на площадке для игры. Я не говорю по-французски, поэтому простите снова, но это императив, то есть повелительное наклонение от глагола «tenir», который значит «принимай», да, «принимай», видимо, «подачу», да. То есть эти крики «теннес» вроде бы, как считается, дали название игре «теннису». Спасибо, Кирилл, что рассказал мне так много про спорт, который ты ненавидишь. Да-да-да, который я считал моим бичом в 21 веке, а он казался вполне себе средневековой пыткой. Да, даже жертвы были. Ты уже сказал в начале название курса, в котором упоминается, что был средневековый теннис, и кажется даже то, что Д'Артаньян в теннис играть не умел. Да, ты совершенно права. Анна Стогова говорит в курсе, который называется «Париж эпохи мушкетеров», что Д'Артаньян не был знаком с игрой и уворачивался от мяча, за что вызывала насмешку, значит, у гвардейцев кардинал. Игра в вышибалы, кстати, мне нравится. Да, игра в вышибалы хорошая. В горячую картошку. Горячая картошка тоже хорошо. Курс «Париж эпохи мушкетеров» можно послушать по подписке на сайте Арзамас или в приложении «Радио Арзамас». А если у вас еще нет подписки, то я дам вам промокод на приятную скидку, чтобы вы подписались. Вводить его надо по адресу arzamas.academy/promo. Промокод такой потный. А, как теннис. И это был подкаст «Неловкая пауза». Если вы нашли ошибку или хотите поделиться каким-нибудь невероятным фактом, пишите, пожалуйста, на почту arzamas@arzamas.academy с темой письма в подкаст «Неловкая пауза». Спасибо, Кирилл. Спасибо Кире Вайнштейн, которая сделала для нас джингл, и Юле Мартыновой, которая монтирует этот выпуск. Спасибо, пока. Пока.